Часть 23. Тревожные звонки. Я еле сползла с постели в час дня не потому, что жутко хотела спать, а потому что тело с непривычки от долгой езды на байке и слишком яростного секса ломило непередаваемо. «Ох, пора на фитнес записываться», — прокряхтела я, надевая после горячего душа свой домашний костюм из мягкого белого трикотажа. «Ёшкин кот, теперь же никуда не запишешься. Пипец. А это что?» Я замерла на своем отражении в зеркале. На шее почти у ключицы четко выделялся укус зубами. «Мать твою, Кондратий! Ну прям как алая буква. Метка жигала». Разозлилась я и с расстройства стукнулась лбом о зеркало, когда пыталась разглядеть синяк ближе. Но вспоминая, что и сама оставила на Артеме пару серьезных отметин, пренебрежительно фыркнула. «Пусть хвастается теперь перед клиентами знаком качества». Для своего спокойствия я попробовала замазать синяк тональником, но видно так просто, такие следы не скрыть. Придется надевать что-то с высоким воротом. Обильно смазав место укуса заживляющим кремом, я на автомате пошла на кухню и стала, как Золушка, перемывать посуду, чтобы занять руки и освободить голову от нахлынувшего смятения. По ходу уборки в шкафах вспомнила настойчивую рекомендацию мамы, что надо бы запастись некоторыми продуктами, потому что в магазинах начали неожиданно пустеть полки, а у меня закончился сахар, рис, чай и другая мелочь. Съездив в супермаркет и накупив всего, на что упал глаз, я не успокоилась и стала убирать все сыпучие из пакетов, опустив емкости и снова расставлять их в шкафу. Только о сахаре все-таки забыла. К 8 я так умаялась, будто поле перепахала. И упав на мягкий уголок в кухне, почувствовала, как дико кружится голова. Я же ничего еще не ела. Мать Маруся, приготовив на скорую руку перекус из крепкого цейлонского чая и тостов с маслом и смородиновым вареньем, которое прислала мама, я не успела откусить тост, как раздался звонок телефона. «Вы дадите мне поесть?» – проворчала я и ответила. «У аппарата. Привет, шоколадка!» Улыбнулся Олег. «Чтоб ты знал, ты оторвал меня от крайне важного занятия». «Май, я только спросить. Вера говорит, что ты вчера сумочку оставила в салоне. А когда возвращалась, случайно не видела, кто там еще был?» «Да вроде никого». Протянула я с неохотой, возвращаясь к мыслям о проведенной ночи на складе. «А что случилось?» «Верочка матрас заказала, а пока спальню красит, я его на склад салона выгрузил. Так там его кто-то подрал?» «Подрал?» «Ничего подобного мы не делали». «Или делали». Я зажмурилась от стыда и едва смогла сохранить голос невинным. «Даже представить не могу, о чем ты говоришь». «Ладно, разберусь. Это я на всякий случай спросил. Камеры просто кто-то отключил, а то я живо наказал бы этих засранцев». Я хлопнула себя по лбу и поморщилась. Вот же ёперный театр. Еще и порно бы там записалось. «Майя, ты на рекорд Гиннесса по глупости тянешь». «И сильно подрали?» — прикинулась блондинка я. «Да нет, только в верхнюю упаковочную пленку. Так-то ничего больше. Но, походу, там кто-то покувыркался. Слава богу, внутри он надежно упакован целлофаном, хотя оставили невинным», — усмехнулся Олег. «Ну вот видишь, может, там вообще случайно задели, кто байки возвращал на место? Мы когда приехали, я сразу на улице осталась, поэтому даже не видела вашего матраса. Ну да бог с ним». А ведь Артем знал, что камеры работают. Когда он успел их отключить? Вот же умник. «Май», — продолжил Олег, — «тут тобой один парень интересовался». «Только интересовался», — улыбнулась я, снова пытаясь откусить тост. «Ну а как тебе мой партнер, Артем Греков?» Я снова замерла с тостом у рта. «И что ему надо? Байк мне хочет продать?» С наигранной непринужденностью усмехнулась я, а внутри все завибрировало от волнения. «Вообще он спрашивал твой номер телефона». «И ты ему дал?» — вытянулась я, а смородиновое варенье стекло с тоста прямо на мои белые брюки. «Ёшкин кот!» — подскочила я и, зажав трубку между плечом и ухом, побежала замывать пятно у ванны. «Что у тебя там?» «Не обращай внимания. Руки-крюки. Так вот, парень, он не промах. Почему нет? Мне кажется, ты ему понравилось. Етить в квадрате. Ну, еще один сводник. Ты знаешь, я не люблю, когда кто-то делится моим телефоном без разрешения. А вообще, у него женщина есть, ты в курсе?» «Кто?» Так удивился Олег, что я сама замерла над ванной в нетерпеливом ожидании опровержения. «Ну, Лена ваша». «Кто?» — прыснул Олег. Я смешалась от противоречивых чувств. «Успокойся, она лесбиянка». «Кто?» Теперь изумилась я. «Лесби», — выговорил по словам Олег. «Откуда ты знаешь?» «Да она и не скрывает. Просто транспарант с собой не носит. Но Греков давно ее знает, они дружат с детства. Она еще в универе по девочкам сохла, а на презентации активно интересовалась ведьмой». «Кем?» — закашлялась я от смеха. «Да ладно, я Риму знаю. За нее можешь не волноваться», — успокоил Олег. «Слава богу, я тоже знаю. Ты еще что-то хотел?» «Хотел, чтобы ты телефон свой разблокировала. До тебя же дозвониться невозможно будет». «Кому надо, тот всегда дозвонится», — с внешним спокойствием выговорила я. «Извини, у меня тут бытовой кризис». Положив трубку, я поймала себя на том, что зависла в каком-то радостно сметенном состоянии. Но, мазнув взглядом в сторону зеркала и заметив выражение своего лица, посерьезнела. «Даже если так, Это ничего не меняет. Он спит с женщинами за деньги. Это ненормально. Хотя ты сама его наняла. Но ты же не собиралась заводить с ним какие-то подозрительные отношения. И что ему надо? Может, он денег хочет? От годливости этого предположения волосы на голове зашевелились. Даже содрогнулась. А ведь он знает, где я живу. Но нет, не открою. Я его вчера не нанимала. Я купон выиграла. Отстирав брюки в смутном настроении, я весь вечер придумывала, что сказала бы, если бы явился незваный гость. Но он не появился. Как бы ни прислушивалась полночи, кто там ходит по подъезду. Утром кое-как поднялась на работу. Было 23 градуса плюса, а мне пришлось надеть кашемировое платье с высоким воротом, чтобы скрыть метку Артема. Но порадовалась, что уже можно сменить полусапожки на туфли. На работу уехала в беспокойных догадках, каким будет настроение Алексашина после пятницы. Кажется, прошла целая вечность, но пролетело всего-то 2 дня, в одном из которых эмоций хватило бы на год. И, как говорят, я попала с корабля на бал. Буквально с порога юрист Женя утянул меня на совещание замов. Алексашин в мрачной задумчивости сидел за общим столом, ожидая нас двоих. Я бодро поздоровалась со всеми, мельком оценивая по их лицам реакцию на меня, но лишь от главного бухгалтера заметила чересчур пристальный взгляд. И то он сменился той же задумчивостью, когда директор без прелюдий объявил. «Мне известно, что готовится указ президента о строгих ограничительных мерах, но я вынужден закрыть производство завтрашнего дня, потому что у нас выявлен очаг заболеваемости. Роспотребнадзор выдал предписание о немедленном карантине, иначе нас лишат лицензии. Очень надеюсь, что это все временные меры. Унывать не нужно, но сегодня и завтра будем работать в максимально продуктивном режиме, так как с 1 числа офис тоже закрываем. Татьяна готовит перечень задач, после планерки раздаст». Мое проклятие сбылось. Фабрику закрывали, и сколько это продлится, неизвестно. Но я переживала за кредит и ипотеку. У меня всегда был запас на месяц вперед, но что будет потом, я не знала. Тревога стала накатывать волнами, смывая остатки настроения. Алексашину было не до меня, поэтому он даже не смотрел в мою сторону. Вернее, смотрел, но чисто по-деловому, ожидая понимания, поддержки и отклика в решении производственных вопросов. Все разошлись по местам. Хотелось традиционного чая с юмором, зарядом бодрости от Тани, но ей было не до того. По пути к своему кабинету узнала у главного экономиста и бухгалтера, что зарплату за март выдадут завтра, а далее оформят простое производство. Но какой будет оплата труда в этот период, еще не утверждено. Войдя в отдел, я недоуменно замедлилась на пороге. Никого не было на местах. Я сразу вспомнила свою пятничную угрозу. Уволились все. Ну и отлично. Все равно кормить нечем. Зло подумала я, а внутри засосало от досады. Это же придется набирать целый отдел. А как, если все уйдут на самоизоляцию? Но только открыв дверь в свой кабинет, отпрянула назад от громкого хорового «Извините нас, моя Витальевна!» Все коллеги выстроились в ряд, как солдатики. А замыкающим был Славентий. Помело с букетом моих любимых сиреневых и устом. «Ну, простите вы нас, грешников. Ну, леший понес. Не хотели мы вас обидеть», — искренне и с виноватым видом произнес Савин. «Но я-то прекрасно знаю, какой он актер. Ведь где-то внутри посмеивается крысёныш». Два парня-менеджера и вправду стояли в прострации, не понимая, за что должны извиняться, ведь их в кабинете тогда не было. А вот девчонки жались друг к другу и отводили глаза. Я молча, бесстрастно обвела их лица взглядом, прошла к своему столу, спокойно поставила сумку на край, села в кресло и открыла ежедневник. Все выжидающе молчали. Я сделала пару пометок в расписании, подняла голову и ровно сказала. «Всем доброе утро, Вячеслав. Цветы можете оставить себе, как напоминание, что надо думать, прежде чем раскрывать рот. Остальным запрещаю пить чай, кроме обеденного перерыва и 2 технических. Сегодня готовим производство к закрытию. Будет напряженный день. Завтра офис работает в полном составе. Совещание по дальнейшему режиму работы. Сразу после обеда. Возвращайтесь к работе». Коллеги растерянно зашептались и удалились. Но через минуту снова вошел Слава и уже в вазе с водой поставил и устома, набрив приставку. Молча вышел и беззвучно прикрыл дверь за собой. Цирк. Устало прикрыла веки я и откинулась на спинку кресла. Задач на день нарезали много. Сегодня и завтра все будут работать до упора. Голова была квадратная не только от нагрузки, но и от панически, истерически, депрессивно настроенных коллег и замов. Стиснув зубы, я терпеливо выносила вопросы, жалобы и слезы, если еще и мне раскиснуть. Туши свет. Обедала я у себя. Не было желания заряжаться общим негативом в столовой. Зашла я Татьяна. Ели молча, каждый в своей задумчивости. «До обеда не хотела портить тебе настроение», — упаковав коробки от китайской лапши в мусорный пакет, сказала Таня. «О, ты не будешь первой. Принесла тебе перечень задач. Ты уже отдала с утра. Это новый, персонально для тебя. Сочувствием сморщила лоб Мишина и открыла свой ежедневник. Сам не захотел написать на почту. Игнорирует, значит. Я с бессильной злостью протянула ладонь. «Давай сюда. Погоди. Ты не поймешь мои каракули. Еле успевала писать за ним». И начала зачитывать пункты, по которым я уже после обеда должна представить монстру проект решений. Когда она запнулась на одном, зазвонил ее телефон. «Приемная фабрики Коломбо. Татьяна. Майя Витальевна. А по какому вопросу?» «А, минутку. Соединяю». Таня нажала кнопочку и иронично прошептала. «Очень сексуальный мужской голос по коммерческому предложению». Я смешливо закатила глаза и взяла свою трубку. «Самгина. Доброе утро, Майя». Послышалось на том конце. Голос и впрямь был сексуальным. Я прищурилась, пытаясь узнать его, но совпадения в банке памяти не нашлось. «Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста, не узнаю вас. Артём Греков». Усмехнулся звонивший. «Не могу дозвониться тебе на мобильный». Как только услышала имя, перед глазами мошки залетали размером со слона. Похолодела и бросила трубку, несколько раз нажав на сброс звонка, а после щеки начали наливаться тяжестью, и, наверное, я стала похожа на мухомор. Я давно настроила свой мобильный на прием звонков только от списка контактов. Спам-звонки просто донимали, поэтому абы кому связываться со мной затруднительно. Но Олег мог сказать Артему, где я работаю, а уж номер фабрики найти не проблема. «Все нормально?» Недоуменно подошла Татьяна и погладила по плечу. «Нормально», — уткнулась я в свой ежедневник. «А что у тебя тогда глаза такие стеклянные? Почему звонит сюда? Зачем звонит?» Диким табуном поскакали вопросы в мыслях. «Тань, у тебя все?» «Последний вопрос по штату твоих отделов». «Нужен список, кого переводить на удаленку, а кто в ауте?» Не стала задавать лишних вопросов она. «Я поняла. Спасибо. Иди». Механическим голосом ответила я и тревожно посмотрела на трубку, будто она должна была снова разразиться нежданным звонком. И звонок раздался, только у Мишиной. Когда она взглянула на входящий номер, округлила глаза и покачала трубкой. «Снова он! Меня нет!» «А чего шепчешь?» Я поморщила нос, сознавая, как нелепо веду себя, и уже нормальным голосом попросила. «Тань, сегодня не соединяй меня ни с кем. Кому надо, на корпоративный позвонят». «Ага». «И не вешай нос. Такой настойчивый. Еще ведь может явиться в любой момент. И не отвяжешься. А что, если он еще и контуженный? Вдруг начнет преследовать? Дернул меня черт снова с ним переспать. Ведь обещала же себе». Задумалась я. Рабочие вопросы отошли на задний план. Все стало каким-то мрачным, неопределенным, а на душе скребли кошки. И совсем не мартовские. У Алексашина отчиталась без происшествий. Он был слишком погружен в дела, не до выяснения отношений. Только в конце разговора я все же посчитала нужным извиниться за поведение в пятницу, чтобы хоть как-то закрыть этот вопрос в своей голове. «Даниил Викторович, вы не волнуйтесь, как-нибудь все устаканится». Начала я с поддержки. Слова не утешают, в отличие от четкого, конкретного выполнения задач. Сухо ответил он, буравя меня суровым взглядом. С таким выражением лица он казался настоящим монстром, что поджилки задрожали. Значит, злится. Я опустила глаза, крепко сжала ежедневник и, сглотнув ком в горле, насколько могла, ровно проговорила. «Прошу меня извинить за резкость в пятницу. Напряженная обстановка, нагрузка». Алексашин холодно прищурился, и это еще больше сковало. «Но это, конечно же, не оправдание. Я была не права. Больше не повторится». Он чуть сдвинулся в кресле, устало помассировал переносицу, а потом посмотрел на меня с такой тоской, что я решила ретироваться, пока монстр снова не переступил границу. «Пора за работу». Решительно по-деловому отвернулась к выходу я. «Вот именно, Майя Витальевна!» Вновь переменился Алексашин. «Точно злится». И опять между нами сквозила неопределенность. Отработав день в этом смутном настроении и выполнив почти все задачи руководства, я освободилась только к полуночи. Производство закрыли, стало непривычно тихо вокруг. Исчезло фоновое жужжание кондитерского цеха, который был напротив офиса через переход на втором этаже. В окнах больше не горел свет. Стало как-то жутко, будто конец света. На стоянке оставалось несколько машин. Шефа, главбуха, сисадмина и моя. Выдохнув вверх облачко пара и заметив, как в приемной выключили свет, я поняла, что Алексашин сейчас тоже спустится. Чтобы не встретиться с ним, даже не прогрев машину, выехала с территории фабрики. Подъезжая к дому, вспомнила о настойчивом звонке Артема и почему-то так испугалась, что могу встретить его у подъезда, что даже из машины выходила с огромной настороженностью. Как беглянка, окидывая двор и салоны машин тревожным взглядом, я быстро поднялась в квартиру, взяла ноутбук, побросала в сумку все необходимое на несколько дней, нашла ключи от дома Римы и поехала к ней, пока та в командировке. Решение было спонтанным, но успокаивало. Вела я себя, конечно, как трусиха-подросток, но мне сейчас не до этих передряг. Хотелось максимально оградить себя от всего, что сбивает с толку. Улегшись в гостевой комнате, я написала извинительное сообщение хозяйке дома, что побуду у нее несколько дней, пока мне меняют сантехнику. Получив лишь одобрительный смайл, укуталась в одеяло и отключилась. Не спать 2 ночи подряд и отработать 16-часовой день, и ломовая лошадь не выдержит.